Вечер умирал, наступала ночь. Необычный бал грянул во всю мощь. Стольная Москва в толк не может взять, что сюда спешит дьявольская знать. Волан господин, всетемнейший князь, приказал играть свой безумный вальс, свой безумный вальс. Черный свитый хор подхватить готов, громкую хвалу сумеркам богов. Кровь из черепов пьют здесь как вино. Каждый здесь нечист, каждый обнажен. Сир, по делам поставь. стекло, теплая зола, здесь на одного слишком много зла.